Глава восьмая. Стоп. Что? Какой брат? Я стоял с тыла, поэтому обошел статуи по дуге и пригляделся. Черный человек был мне неизвестен, но вот красный. Если бы эту статую состарить или омолодить моего спутника, их вполне можно было бы спутать. Да что уж там. Я видел черты своего отца, брата, даже свои собственные. Только не сегодняшние, а черты того Виктора, который сбривал медную щетину напротив расколотого и замызганного зеркала в каторжной казарме на стене. Того, кто смывал мыло ледяной водой и не морщился. Того самого Адена, который пожертвовал собой, сметя к чертовой матери три легиона противника. А может и больше. Сука, у меня даже кулаки сжались. До меня наконец дошло. Это никакие не статуи. Вот таким же красненьким я стал состоять там, напротив поверженного врага. Эти деды захреначили такое мега-убер-заклинание, что оно сохранило их в веках. Один окаменел, другой, не знаю, тоже окаменел, но иначе. Он не развалился в залу, как я думал. Он остался памятником самому себе и собственному подвигу. Я заскрипел зубами. Одно дело слышать, что твой предок погиб, защищая отход тысяч людей, а другое видеть, как именно он это сделал, и осознавать, что ты потомок по-настоящему выдающегося человека. Но Арквин назвал его братом. Погодите-ка. Но этого не может быть. Кого же я считал сумасшедшим психом все эти годы? Чтобы не выдать минуту слабости, я отвернулся и посмотрел на город. На этот раз я увидел движение, но совсем в другой стороне. Это были обычные, привычные, можно сказать, демоны. А вот поведение их было совсем необычным. Я привык видеть их как штурмовиков, идущих в атаку. Причем даже если они сами были достаточно слабы, всегда старались задавить числом. При этом каждый отдельный демон не пытался спасти свою жизнь. Наоборот, они знали, что их убьют, но не пытались уклониться или убежать. Они неизменно шли на врага, сминая и уничтожая его путем колоссальных жертв. Так вот, у тех демонов, что я видел, поведение было скорее человеческое. Они что-то делали. Кажется, готовили еду. Неподалеку находилась арена. И вот там я увидел самое серьезное шевеление. Конечно, деталей я не разглядел. Но все-таки бытовая жизнь демонов для меня оказалась тоже серьезным таким открытием. А уж несколько живых деревьев и даже один бассейн вообще ввели меня в ступор. Арквин обнимался с братом. На этом моменте мои мысли снова заклинило, потому что я никак не мог принять, что наш конюх — мой двоюродный прадед, который прожил 400 лет. Я увидел то, что до сих пор было скрыто от моего взгляда. На шеях у обеих статуй висели похожие в чем-то амулеты, но у Кемиза черный, лоснящийся, словно чернозем, а у моего предка — алый, раскаленный, словно только что из топки. «Возьми», — сказал мне Аркви, проследив за моим взглядом. «Он тебе пригодится». Я ожидал слов «он твой», но нет. Мой спутник был не так прост, как можно было бы от него ожидать. За эту поездку он уже раскрылся передо мной тысячей новых граней. Мне нужно было сделать несколько шагов к статуе, но я увяз в воздухе, словно та муха в паутине. Казалось, что я шагал по ровному, выплавленному камню, слегка засыпанному пылью, так как ветер тут сметал все лишнее, но в то же время я не мог сделать и шага. Мой предок смотрел на меня, не обвиняя, скорее ожидая. Нет, я понимал, что он сотни лет как почил, а его взгляд наверняка относится к работе, которую они с другом провели. И все же мне казалось, что он заглядывает мне прямо в душу. При этом он даже не допускал сомнения, что я продолжу его дело. «Я не предам тебя, дед», — прошептал я. «В прошлой жизни не предал, и в этой не предам». Дышать, да и делать шаги стало легче. Я подошел к статуе. Да какая это статуя? Это же он и есть, погибший, но не сдавшийся. Мой предок, с горящим сердцем и пламенеющей душой. С этими мыслями я протянул руку и взялся за амулет. Пламя, бесконечное, пылающее, всполохи зарницы кругом. Нечто безбрежное и вечное, как сама суть мира. И вдруг все это буйство стихии начинает втягиваться во что-то темное, почти черное. Нет, продолжает жить, продолжает пылать. Ах, нет, я просто вижу отражение бескрайнего пламени в глазах Саламандры. Ну, здравствуй. Однако видение уже оставило меня. Я мотал головой с амулетом в руках, который неведомым образом снял с шеи прадеда. Аркви одобряюще улыбался. «Что видел?» — спросил он, когда понял, что я уже пришел в себя. «Пламя», — ответил я, поднося амулет к глазам. «Бесконечное буйство пламени». «Это хорошо», — кивнул мне спутник, задумчиво почесывая щетину. «По идее, тебе твой потолок показали. Значит, сможешь достичь силы прадеда». И тут он не удержался и хмыкнул. «Если выживешь, конечно». Я не стал комментировать это дополнение. И так было ясно, что мы находимся в сердце врага, и опасность тут совсем не шуточная. Любое неверное движение, любой ошибочный вывод могли стать последними. Но пока мы стояли тут, в нескольких десятках метров над городом, напротив огромной, похожей на пень горы, все веяло каким-то монументальным спокойствием и уверенностью в собственной силе. Я понял, что чувствовал мой прадед, когда стоял тут и давал свой финальный бой, частично потому, что я повторил его действия, частично потому, что сжимал сейчас амулет, участвовавший в том эпохальном событии. Вот только это была еще не вся экспозиция. На черной статуе тоже висел амулет, и вот его снять не было никакой возможности. Он словно вплавился в камень, бывший раньше телом мага. Но я все-таки хотел подойти и попробовать. Не с целью присвоить себе чужое, а чтобы не досталось врагу. И в тот момент резкий поток воздуха со спины взъерошил мои волосы. Причем он был практически осязаем. Я видел легкое марево, несущееся мимо меня. И уже в следующий миг этот самый поток вонзился в статую. Амулет на груди у человека из камня вспыхнул, но очень необычно. Чернотой. У меня сложилось ощущение, что черная звезда зажглась на месте амулета, а затем погасла, словно ничего и не было. «Что это значит?» — я повернулся к Аркви. «Это очень хорошо», — проговорил тот. «В ком-то проснулась кровь кемизов. Скорее всего, кто-то пожертвовал собой, как и они». Он махнул на статую. «С твоим предком!» Я подошел, подчиняясь порыву, и попытался снять амулет. Если появился кто-то из стана друзей моего рода, я должен ему помочь. Но цепочка не поддалась. Камень на ней по-прежнему представлял собой единое целое со статуей. «Нам амулет не дастся!» Аркви покачал головой, а затем перевел взгляд на скалатуру. «А вот ей вполне. Питомицы могут временно хранить артефакты рода, пока не отыщется новый потомок. А раз уж кровь проснулась, значит...» Он задумался с таким видом, словно хотел подобрать слова, но так и не закончил фразу. Зато наша многоногая спутница как будто поняла, что он сказал. Впрочем, я допускал, что она прекрасно понимает человеческую речь. Поэтому скалатура потерлась о ноги черной статуи и подняла первые две секции с двумя парами ног. Внезапно цепочка расцепилась, и черный кругляш амулета моментально упал в лапы к питомице. Та бережно схватила его и сразу убрала куда-то под туловище. Затем повернулась к нам с Аркви и благодарно заурчала. Ну, то есть это я решил, как живность выражала благодарность. А я вспомнил, что у меня есть еще один амулет. Я покрутил тот, что снял с шеи прадеда, затем достал другой, который мне дал Аркви. Последний был в несколько раз меньше. Но можно было не сомневаться, это были вещи одного назначения и порядка. Но, вероятно, различные магической силы. Я протянул медальон, который мне дал спутник, обратно ему, и спросил. «Скажи, а в чем между ними разница?» Мой вопрос вызвал на лице моего родственника легкую улыбку. Я все еще не мог привыкнуть, что этот седой человек — мой двоюродный прадед, но фактически выходило так. Эту тайну мне только что предстояло раскрыть. «В чистоте крови!» — ответил Аркви, принимая свой амулет и убирая его под рубаху. «Не каждый может похвастаться безупречным происхождением!» Я снова огляделся. На город я больше смотреть не хотел. Это было схоже с тем, как смотреть на нечто прекрасное некогда, но оскверненное ныне. Мой взгляд снова привлекла гора, больше похожая на огромный пень. Стало даже интересно, как ее использовали. Я даже повернулся к Аркви с этим вопросом на губах, но тот буквально умер, так и не явившись на свет. Зайдя за спины двух окаменевших мужчин, я сверил траекторию. Сомнений быть не могло. Эта самая гора, да с оплавленными краями, ничто иное, как финальный результат деятельности этих двоих. Аркви внимательно следил за мной, а в ответ на немой вопрос кивнул. «Это они и сделали, прикрывая наш отход», — проговорил он. «Оттуда демоны выскакивали, так они их запечатали. Я хорошо помню, как мы отошли вон туда». Он махнул рукой к северу в сторону ущелья, из которого мы пришли. «А их было видно издалека. Я все надеялся, что они сейчас закончат и устремятся за нами. Но они запечатали прорыв ценой своей жизни». «Они все правильно сделали», — сказал я, разворачиваясь к выходу. «Идем». «Подожди», — остановил меня спутник. «Ты куда собрался?» «А куда нам надо?» Я не совсем понял вопрос. «Туда и пойдем. Где ритуал-то проводить? Не тут же». «Не тут. Но надо идти через город», — пожал плечами старик. «А привлекать к себе внимание не хотелось бы. Иллюзии сразу двух высших демонов в одной точке могут вызвать переполох». Он указал рукой на далекие суетящиеся точки. «Давай попросим нашу новую знакомую». И с этими словами он приблизился к скалатуре и присел на корточки, вытянув правую руку ладонью вперед. «Послушай, любимица Кемиза», — сказал он негромко, тщательно выговаривая каждое слово. «Можешь оказать нам еще одну услугу?» И в ответ животина кивнула. Я видел это абсолютно точно. «Отвези нас, пожалуйста, за город, ближе к усадьбе, а затем наши пути разойдутся. Но ты всегда сможешь рассчитывать на помощь Аденизов. Вот тебе мое слово!» Аркви приложил руку к левой стороне груди. «И вот слово молодого господина!» Он указал на меня. Повинуясь странному порыву, я сделал то же самое. Приложил правую ладонь к левой стороне груди. А затем одними губами проговорил: «Клянусь». Мы снова спустились вниз и вновь помчались на скалатуре, но теперь в другую сторону. Правда, на этот раз ехали мы совсем недолго, да и путь был широким и ровным, словно для подземных колесниц. Я думал, что в таких местах должно быть мало воздуха, но нет, его было вдоволь. Затем впереди показался завал с пятном света наверху. Питомица Кемизов легко взлетела по нагромождению камней, и мы оказались в сухой растрескавшейся долине, частично занесенной песком. Теперь я смог оценить нашу скорость. До города было километра 3, а до ратуши, на которой мы стояли всего минут 10 назад, и все 5. Животина действительно была очень резвой. Тем временем скалатура подняла три первых секции и поклонилась. Впрочем, я уже ничему не удивлялся. Более того, вместе с Аркви я поклонился ей в ответ. После этого скалатура развернулась и исчезла в небольшой трещине, которую со стороны и видно не было. Я задумался, глядя ей вслед. А затем еще смотрел на город, на возвышающуюся над городской ратушей небольшую гору с каменным языком, на котором стояли две фигуры. Отсюда они, конечно, были едва различимым пятнышком, но все же я их видел. И тут сзади я услышал фырчание, которое ни с чем нельзя спутать. Я обернулся и увидел Резвого. «Стоп, а ты тут каким образом оказался?» — спросил я его. А за гривой своего коня увидел Аркви, который уже запрыгивал на своего с усмешкой, которую он не мог скрыть. «Это что за дела, Аркви?» — спросил я его и огляделся, но рядом с нами был только один совсем небольшой каменный столб. «Тут есть телепорт. Как наши кони оказались в этом месте?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответил старик и расхохотался, причем от всей души. «Догоняй!» И помчал вперед, подстегивая своего скакуна. «Вот же!» Я тоже вскочил в седло и пришпорил Резвого, чтобы тот не отставал. «Не будем дожидаться ночи». Спросил я через некоторое время, когда мы отъехали от города еще на пару километров. «А то жарко». Я уже снял с себя все теплые вещи и отдал Аркви, но все равно жар стоял сухой и грозящий жаждой. Я боялся, что у меня будет нарастать частота бесконтрольных выбросов с течением времени. Но ничего подобного не происходило. Вообще неконтролируемые выбросы магии полностью закончились в тот самый момент, когда Аркви отдал мне свой амулет, чтобы я защитился от демонов. Сначала я не придал этому серьезного значения, так как думал совершенно о другом, а позже связал это с полным разрушением источника. Только вот ничего подобного. Источник остановил свой распад и начал даже немного восстанавливаться. И чем дальше мы заходили на территорию Тахарской империи, тем очевиднее становился этот процесс. Когда же я надел амулет прадеда, то лечебные процессы внутри меня пошли куда быстрее. Однако их одних, конечно, было недостаточно для того, чтобы полностью вернуть меня к полноценной магической жизни. Нужны были, образно выражаясь, не только гипсы костыли, но и эликсир жизни, чтобы заставить источник функционировать так же или лучше, чем прежде. И вот теперь мы неспешной рысью двигались по пустыне в сторону загородной усадьбы моего прадеда. Я снова и снова недоумевал, откуда же взялись кони. Да, столб, конечно, был, только вот на столу телепорта он совсем не похож. С другой стороны, откуда мне знать, как выглядел телепорт у тахаров? Мне посчастливилось застать только котлован. «Нет, к сожалению, никак», — отозвался Аркви на мой вопрос. «Тут слишком велика вероятность встретить демонов, а укрыться негде. Поэтому мы сейчас как можно быстрее двигаемся к усадьбе». «Но нас же не примут за людей с этими амулетами», — я ткнул в висящий у меня на груди тяжелый медальон. «Сам говорил». «Лучше перестраховаться», — пожал плечами Аркви. «И вообще не жарко. К тому же ритуал надо провести буквально в ближайшее время». «Что за спешка?» — поинтересовался я. «Источник!» — кивнул на меня спутник. «Его удерживает целым только амулет. Снять его, и ты погибнешь в считанные минуты». «Странно, а мне показалось, что он восстанавливается». Я пожал плечами и снова прислушался к своим ощущениям. «Я вообще подумал, что в ритуале уже нет столь острой нужды». Аркви поджал губы и покачал головой. Некоторое время мы ехали молча. Старик то ли злился на меня, то ли просто не хотел разговаривать, а может, просто подбирал слова. Когда он заговорил еще минут через 10, я так и не понял, какой из этих вариантов был верным. «Да, ты у себя на родине», — проговорил он совсем негромко. Она старается тебя вылечить, но в тебе нет внутреннего огня. Пока нет. И стоит снять с тебя амулет, как ты утратишь вообще весь огонь своей души. Источник рассыплется пеплом, а ты сгоришь заживо. Мы уже близко, так что сцепи зубы и вперед. Вон уже и дворец виднеется. Дворец? Я посмотрел сквозь мутное марево, поднимающееся от нагретого песка, и никакого дворца не увидел. Но это не значит, что там не было ничего. Прямо по курсу, сквозь струящийся и потому не совсем прозрачный воздух, проступали очертания массивной скалы. С той точки пустыни, где мы находились, сложно было сказать, какие у нее размеры. Но высоту я оценил как метров 150-200. Когда мы подъехали ближе, понял, что не ошибся. «Резиденция наместника Агни», — сказал мне Аркви, указывая на скалу. «Вон, видишь, дворец наверху». Даже когда мы подъехали достаточно близко, я мог с уверенностью сказать, что не вижу никакого дворца наверху скалы. «Только развалины», — ответил я, разведя руками. «Но согласен, развалин много». «Время никого не щадит», — решил пофилософствовать мой спутник. «Тебя почему-то щадит», — не упустил я возможность ввернуть шпильку. «Я просто не выполнил еще своего предназначения», — пожал плечами Аркви и прищурился. «Но в то же время никогда от него не отказывался. Думаешь, просто жить столетиями? Вот будет тебе лет 200, вспомнишь старика Аркви и скажешь, как же он был мудр и прав». «Если, конечно, доживу», — вернул я ему его же слова. «Почему-то напало на меня такое настроение». Но мой спутник не обиделся, скорее наоборот развеселился и пришпорил своего коня. А вот к самой скале мы подходили шагом. Тут было много камней, стволов деревьев и прочего мусора, который усложнял ход. «Ты, наверное, смотришь и думаешь, что за свалка мусора?» — проговорил Аркви, повернувшись ко мне, и на его лице я видел явную грусть. «Но ты просто не представляешь, что тут было раньше». «Дворец на скале», — предположил я. «Я же говорю», — парировал старик, втянув ноздрями воздух, словно мой резвый. «Совершенно не представляешь. Вот тут внизу по всей окружности были сады и парки. В них фонтаны, бассейны, гаремы, диковинные животные. Причем не только в клетках. Некоторые просто так носились по земле или по ветвям. Ах, какие птицы были, и красивые, и певчие, и прочее!» Он усмехнулся своим воспоминанием. «Такое было воплощенное представление о лучшей жизни на земле». И тут он склонил голову на грудь. Я даже забеспокоился, что ему плохо. Но нет, вот он вскинул голову и тряхнул ей. «А потом начались прорывы». Проговорил он, после чего спешился и взял коня под уздцы, а я поспешил последовать его примеру. «Я тогда маленький еще был, но хорошо помню, как объявили первую тревогу. Я с Лианой прыгал в один из глубоких бассейнов, и в момент, когда раздался сигнал, я был под водой, поэтому не сразу сообразил, что к чему. Меня чуть ли не за уши вытащил твой прадед, хотя не обязан был. А затем мы вместе бежали наверх, там держали осаду. Веселые времена были». Я совершенно другими глазами глянул на скалу. Она возвышалась, конечно, не так высоко, но... «Аркви, это же получается прототип стены?» — поинтересовался я. «Родовичи отсюда идею взяли». «Сомневаюсь», — покачал головой старик. «Я думаю, что правильные решения могут приходить одновременно в разные головы. Да и потом дворец тут стоял тысячи лет. Раньше эта скала защищала от племенной борьбы, от набегов кочевников с низовья Тарима, даже от переворотов и бунтов. Внутри скалы практически неисчерпаемый источник воды, что, как ты понимаешь, невероятно удобно в случае осады». «Да, но если отсюда кто-нибудь проник бы внутрь и отравил воду», — поинтересовался я. «Исключено!» — покачал головой Аркви и оставил коня, указывая на подъем, в основании которого угадывались сильные скрошенные ступени. «Снаружи внутри скалы прохода нет, только сверху. И то мало кто знал об этом». «Удобно», — согласился я. «Нам тоже лезть наверх». Я запрокинул голову. Возможно, когда-то тут росли красивые деревья, цвели сады, били фонтаны, но сейчас этого ничего не было. А вот скала как стояла, так и стоит. Ее слоистая структура привлекала взгляд, так как отдельные слои сильно различались по цветам и представляли собой довольно яркую и интересную картину. Хотелось подойти и потрогать рукой, ощутив прохладу или, наоборот, жар камня. Правда, для этого мне надо было быть метров под 100 ростом. «Конечно», — ответил мой спутник, — «в святая святых есть лишь один путь, и нам придется его пройти, хотим мы того или нет». «Ой, ну хватит», — хмыкнул я, — «просто пойдем и сделаем то, что надо». Я обернулся, чтобы пристроить резвого до нашего возвращения, и не обнаружил его. Тут никаких столбов точно не было. А Аркви загадочно улыбался. «Так», — я насупился, — «хочу, чтобы ты мне все объяснил». «Скоро наступит время для объяснений», — кивнул тот. «Осталось совсем немного. Идем». Аркви пошел вперед к полуразрушенным ступеням, а затем поскакал по ним так резво, что я даже бровь приподнял. Пришлось засунуть удивление поглубже и поторопиться, иначе я рисковал не увидеть, куда ступать безопасно. Впрочем, резвости Аркви хватило лишь на треть подъема. Дальше он начал осторожничать. В конце концов, когда он в последний раз поднимался по этой лестнице, она была вполне себе целой. А теперь надо было тщательно выбирать место для каждого шага. Подъем занял у нас достаточно много времени. Минут 20, а то, может быть, и больше. Но я был доволен. Сверху я снова увидел пустыню и разлом. Только отсюда я заметил то, на что не обратил внимания, когда находился возле окаменевшего предка. «А разлом разве не искусственный?» — спросил я у Аркви. «Очень уж русло реки напоминает». «А это оно и есть», — ответил мой спутник. «Река Тарим, легенда здешних мест. Вода всегда чистая, прозрачная и вкусная. Пьешь, пьешь, а напиться не можешь». «Что с ней случилось?» — спросил я и тут же вспомнил легенды, которые слышал. Но Аркви все равно хотел ответить. «Она пожертвовала собой», — ответил он, — «чтобы дать нам жизнь». Его губы превратились в узкую белую полоску, и она выгадала нам несколько десятков лет. Через этот разлом демоны не могли перейти очень долго. Но мы сами себе перехитрили. Идем! Арквин напоминал мне ящичек, который, сколько ни вскрывай второе дно, под ним будет третье, под тем четвертое. И так до бесконечности. Невероятный человек. Мы прошли по скале. Тут все лишнее сдувал ветер, поэтому идти было гораздо проще, чем внизу. Миновали развалины, и внезапно, после некоторого понижения уровня, перед нами открылась вполне себе целая постройка. Узоры на входной группе немного выветрились, но все-таки приложив к ним руку, я смог почувствовать резьбу. Она не была похожа ни на творчество родовичей, которое больше склонялось к рунным письменам и картинам в похожем стиле, ни на творчество, которое я видел в иных аристократических домах. Изображения тут были слегка гротескны и даже вычурны. Но при том в них был своеобразный глубокий смысл, который открывался далеко не сразу. Внутри нас ждали прохлада и абсолютное спокойствие. Тишина. Хотя нет, я отчетливо слышал легкое движение воды. Каково же было мое удивление, когда мы, пройдя небольшой темный коридорчик, вдруг вышли к самому настоящему, достаточно большому бассейну. И самое удивительное было отнюдь не то, что в нем до сих пор плескалась вода, а в том, что на вид она была чистая. Я втянул носом воздух. Никакого запаха стоялой воды, никакой тины и прочих атрибутов болота. Совершенно чистая и прозрачная. Я даже склонился к самой поверхности, чтобы удостовериться. «Нечего ее нюхать», — проговорил Аркви, подмигивая мне. «Она тут каждый день меняется. Ставь сумки, полезли». «Куда?» — не понял я. «Вниз», — ответил старик и ткнул рукой в бассейн. «Я же говорил, что проход своеобразный». Я поставил сумки, которые дал мне Аркви еще внизу, и собрался раздеваться. «Нет», — остановил меня мой спутник, — «это как раз ни к чему. Хотя рубашку сними и тоже тут оставь, потом в сухое оденешься». Я пожал плечами и снял рубашку. Невольно глянул на свою мускулатуру. За 15 лет на стене она стала рельефной и достаточно объемной. Но после смерти я оказался в своем теле еще до того, как озаботился крепкой физической формой. Однако периодические нагрузки и тренировки сделали свое дело. Я стал принимать ту самую форму, которая мне нравилась. А затем мое внимание снова привлек Аркви. Он тоже снял рубаху, и под ней его тело оказалось густо покрыто татуировками. Плечи, грудь, спина — все в переплетениях и узорах. На секунду мне показалось, что я смогу прочитать, что там написано. Но практически сразу наваждение прошло. «Я тоже проходил ритуал очищения», — сказал он. «Так что твое тело тоже будет разрисовано. Но зато оно не будет столь дряблым», — закончил мой родственник и рассмеялся. Я заметил, что он стал гораздо более эмоциональным с того момента, как увидел погибшего брата. Наверное, прорвалась какая-то рана, которую он хранил долгие сотни лет. Закончив, он перемахнул через борт и сразу погрузился на глубину. Я последовал за ним. Успел только вдохнуть побольше воздуха и погрузиться вниз. Самым сложным оказалось открыть глаза под водой. Но мне нужно было это сделать, чтобы увидеть моего спутника. А тот уже ждал меня на дне. Стоило мне подплыть к Аркви, как тот схватил меня неожиданно сильной рукой и подтянул к себе, заставив опустить ступни на шершавую каменную плиту. Приложение силы в одном месте сработало, плита внезапно ушла из-под наших ног. Поток воды подхватил нас и понес куда-то вниз. Сначала неуверенно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее. Я только успел подумать, а что если там внизу что-то есть? Забились трубы, какое-то препятствие. Но нет, ничего подобного не было. Я даже не особо чувствовал жёлоб, по которому мы катились. Однако постепенно спуск стал куда более пологим, и камень стал ощущаться. Но был он таким гладким, что все мои тревоги испарились. В какой-то момент я даже стал получать удовольствие от скольжения. Надо будет дома сделать что-нибудь похожее. И в этот момент мы выехали в хорошо освещенную пещеру. Жёлоб оборвался, и мы шлепнулись с высоты примерно 5 метров в небольшое озерцо. Хотя нет, это тоже был бассейн, но имитировавший естественную вымойну. Мы с Аркви, мокрые с головы до ног, подплыли к лестнице и вышли из него на каменный пол. Пещера освещалась магическими светильниками, крепящимися в нишах скалы, после чего лучи распространялись по помещению зеркалами. Очень интересная задумка. «И кто придумал все эти аттракционы?» Поинтересовался я, наблюдая, как вода со штанов стекает на плиты и тут же утекает в специальные желобки. «Черт его знает!» — пожал плечами явно довольный Аркви. «Кто-то из наших любезных предков!» Мы стряхнули воду и пошли в дальний конец зала. Там оказалась оборудована отдельная ниша, или даже маленькая круглая комната с арочным входом. В ней уже было темно. Но Аркви зажег на ладони огонь и обнес его по кругу, поднося руку к чашам, стоящим на длинных шестах, через равный промежуток примерно в полметра. Совсем скоро эту небольшую комнатку наполнил едва колышущийся свет. И тут я понял, что стены расступились. То, что комната маленькая, было самой натуральной иллюзией. Да и вообще это была не ниша, не комната, а еще одна пещера. Небольшая, да. Тщательно оформленная, да, но все-таки естественная пещера внутри скалы. На полу я увидел рельефный камень, усеянный бороздками и незнакомыми рунами. При виде него в душе тут же что-то всколыхнулось. Какая-то родовая память пыталась прорваться сквозь завесу чужеземного воспитания и примеси чужой крови, но не смогла. По центру этого самого камня красовалась выемка, повторяющая контуры человеческого тела. А в изножье стояли две стелы. И вот они абсолютно точно были похожи на телепортационные накопители энергии. Только зачем они тут нужны? Обратно возвращаться? «Ложись!» — проговорил Аркви, указывая на камень. «Только штаны сними, чтобы не запачкать!» Из него напрочь ушли вся веселость и тепло. По сути, больше всего он сейчас напоминал сумасшедшего старика, которым я считал его всю свою жизнь до недавних пор. Но я не стал пререкаться, несмотря на нехорошее предчувствие. Я снял штаны и лег в выемку на камне. Сам камень был шершавый и достаточно приятный на ощупь, но холодный, поэтому у меня на коже тут же выступили мурашки, а волосы на руках и ногах встали дыбом. Уже ложась, я увидел в бороздках бурые потеки, подозрительно напоминавшие кровь. Ну да, ритуал очищения все-таки, как без крови-то. «Легко не будет», — сразу предупредил Аркви. «Главное, помни, все идет так, как надо. Не делай необдуманных поступков и помни про руны». «Я готов», — ответил я, искренне считая, что 18-летний глупец мог что-то испортить в этот момент. Но 40-летний я, прошедший 15 лет каторги, ни за что. Как же я ошибался. Старик достал нож с тонким, слегка загнутым и очень острым лезвием и склонился надо мной. «Это кровавая дань очищения», — принялся бормотать он не для меня, скорее для себя. «Боль — это помеха огню, уходящая прочь. Взамен приходит пламя, наполняющее наши жилы, заставляющее биться наши сердца». Честно говоря, я даже не почувствовал, когда он сделал первый надрез на моей коже. А покосившись, увидел, что раны не слишком-то и глубокие, да и кровоточат не сильно. Но вполне достаточно, чтобы кровь с узоров на плече стекала в бороздки на камне подо мной. Так прошло полчаса, а может и больше. Под мерное бормотание Аркви я потерял счет времени. В какой-то момент мне даже показалось, что надо мной разверзлось звездное небо. Но легкий укол ножом чуть больше нужного привел меня обратно в чувство. «Готово!» — сказал Аркви, поднимаясь. «Теперь давай твой амулет. Нужно заполнить внешний контур». Я отдал ему медальон прадеда, не совсем понимая, что Аркви хочет делать. А тот просто сломал сердцевину, отчего у меня сжались кулаки, а из плеча плеснула дополнительная кровь. Но, кажется, он знал, что делал. Из медальона потекла темная, вязкая жидкость, заполняя так называемый внешний контур. И тут что-то пошло не так. По крайней мере, Аркви начал бурчать и ругаться. Но из всех его слов я понял только одно. «Не хватает» и «не активируется». И тогда он снял свой амулет и раздавил его. Дополнительной жидкости как раз хватило, чтобы замкнуть этот самый внешний контур, что бы это ни значило. И мой спутник к чему-то приготовился. Но ничего не происходило. Старик еще раз все перепроверил, мазнул пальцем по вытекшей жидкости, но снова ничего не произошло. «Что ж», — — проговорил он. «Видимо, таково мое предназначение». С этими словами он всадил нож себе под кожу и начал пропахивать им все свои татуировки. Но кровь появилась далеко не сразу. Видимо, в старческом теле ее было не так много. Уже в этот момент я напрягся, понимая, что мой обряд очищения идет совсем не так, как был задуман. Я даже хотел было встать, но не смог. Более того, мною завладели вялость и сонливость. Возможно, я даже на некоторое время выпал из сознания. Но мне показалось, что все произошло в одно единственное мгновение. Необходимые капли крови добавились на камни. Контур вокруг меня буквально вспыхнул алым концентрированным светом. Между стел в тот же миг взорвался столб пламени, из которого прямо на меня вывалился демон в доспехах с рыком.